А может, это не пространство, а время? Влезла в голову шальная мысль неожиданной догадки. Явно не прошлое, но тогда, будущее. Будущее, когда начнется настоящая большая война с зоной. И она сейчас предупреждает нас о грядущих событиях. Нужно срочно изучить останки упавшего на болоте вертолета, проверив его бортовой номер. Возможно, этот самый вертолет сейчас еще стоит целым и невредимым на ближайшем аэродроме. С запутавшимися мыслями я направился прямиком к перекрывавшему проход в зону внутреннему КПП блокпоста, дабы как можно скорее добраться до дома. Перейдя реку по заметно разрушающемуся старому мосту, окончательно успокоился. Последний раз его ремонтировали еще во времена ликвидации последствий первого взрыва на ЧАЭС, и с тех пор он еще держится, ветшая год от года. Боковое ограждение проржавело и отвалилось, остатки асфальта можно найти лишь у самых краев, кое-где сквозь державшиеся только на остатках ржавой арматуры, растрескавшиеся бетонные плиты основания проглядывает поблескивающая в вечерних солнечных лучах речная гладь. Тем не менее, пока по мосту еще смогут проехать даже грузовики после короткой молитвы зоне, дабы она поспособствовала успеху сего мероприятия, раз по нему не так давно регулярно прокатывалась тяжелая бронетехника. Причем, мост явно собирались ремонтировать. Рядом с ним на берегу сложили свежие бетонные плиты и металлоконструкции. Наверное, это произошло, когда американцы планировали создать оперативную базу для действий за охранным периметром зоны. Теперь эти планы забыты до лучших времен или вообще кинуты в шредер. Мысленно связался с Ларисой, поведав ей о собственных догадках и умозаключениях. Она сильно изумилась, но так как уже привыкла к различным чудесам зоны, спросила о том, что дальше делать. И для проверки гипотезы, лично мне, по ее мнению, незачем лезть в болото. Она достучалась до Михася, а он подрядит ребят из деревни. Они обнюхают и обдерут выгоревший вертолет снизу доверху, но обязательно найдут его номер и прочие идентификационные знаки. А там уже мне их потребуется проверять, выйдя на контакт с военными за периметром. И, понятно, к предстоящей войне нужно начинать готовиться прямо сейчас, неважно когда она действительно начнется. Тут я полностью соглашался со своей близкой подругой, хотя другие дела требовали моего внимания. Придется многое забросить, наплевав на личные отношения и потерю репутации, а то и вовсе прекратить с кем-то сотрудничество. С Боровым, например. Кстати, чего он там мне на переданной флешке написал? Стоит взглянуть. Усевшись прямо на краю моста, свесил ноги и достал большой планшет. С него читать гораздо удобнее, чем с КПК. Между тем отметил, как перешедшие раньше меня охотники спустились к реке и сейчас разбивали лагерь. Кто-то ставил туристические палатки, двое тащили длинную сушину из ближайшего к берегу перелеска для костра. Четверо мужиков стояли с помповыми дробовиками в руках, внимательно посматривая по сторонам и с большим подозрением косясь на мою фигуру. Стрелять в меня из дробовика при разделявшей нас дистанции абсолютно бесполезно, потому я нагло игнорировал их внимание. Более всего меня заинтересовала суета шестерых охотников. Они что-то активно собирали около воды, доставая металлические трубки из рюкзаков. Приглядевшись внимательнее, сумел узнать большие каркасные байдарки таймень. Когда-то давно, еще в своей первой молодости, мы ходили в походы с подругами на таких байдарках по рекам Карелии и Селигеру. Прекрасные были времена, первая бутылка вина, первый поцелуй, первый секс. Есть что вспомнить и еще раз порадоваться хорошо прожитой жизни. Итак, в оставленном мне послании, Боров дико извинялся за произошедший форс-мажор. Мол, слишком много примкнуло в последнее время других банд, идет процесс выстраивания новой иерархии, и ему нередко приходится идти на компромисс. Ко мне вдруг несколько примкнувших авторитетов заявили серьезные претензии, обвинив в убийстве их подельников, и всего его персонального влияния едва хватило удержать их от попытки скорой расправы. Так ли это было на самом деле или бандитский главарь лукавит, прямо и не скажу. Главное, он признавал за собой серьезный должок. Помимо письма с извинениями, он кинул на флешку пару карт с локациями «Мертвый город» и «Дикая территория», с отметками примерного нахождения известных схронов викинга. Увы, точными координатами он и сам не располагал. Мертвый город можно сразу отбросить. Там все перерыто и старательно перепорчено бюрерами, да и эффект ускорения временного потока пропал. Вот на дикой территории действительно стоит внимательно поискать. Там полно мест, где можно укрыться, заброшенных подземных коммуникаций тоже хватает. Плюс оттуда легко добраться до других локаций, Сплошные открытые переходы и тайные тропы. Если бы я имел раньше выбор, сам бы там схрон обустроил. Насчет попытки свалить гравитационным резонансом непонятную хреновину в темной долине, Боров ничего не написал, очевидно, отменяя задание. Как только ляжет снег, просил зайти к нему снова, оставляя частоты для предварительной связи с его личным КПК. Зайду, коли по пути будет. Убрав планшет в инвентарь, направился прямиком к обустраивавшим лагерь мужикам. Хотелось узнать, что они тут задумали. Может, советом помогу. Чего надо? Решительно наставил на меня ствол помпового ружья небритый мужик лет 30 с сильно недовольным выражением лица, когда я подошел ближе. Дорогой охотничий камуфляж хорошо подогнан по крепкой фигуре со следами небольших излишеств в питании. Камуфляжная кепка с козырьком с незнакомой эмблемой охотничьего клуба, судя по изображению ружья на переднем фоне и голове зубра за ним. Охотничья разгрузка патронтаж с двумя подсумками по бокам. На ногах армейские ботинки с высоким берцем. В руках помповый ремингтон элитной серии для настоящих ценителей оружия. Мужик сильно напрягся при моем приближении. Хорошо хоть воздержался от желания без лишних разговоров нашпиговать подошедшего незнакомца горячим свинцом. У меня-то при себе оружия вообще не видно, лишь один мачете в креплениях на ноге. Кроме него на меня недобро уставились и все остальные, кто присутствовал поблизости, бросив свои прежние занятия. «Да вот, хотел вас предупредить о нежелательности совершения необдуманных поступков, к примеру, тыканья заряженным стволом в безоружного путника», я широко ухмыльнулся, демонстрируя пустые руки. «Зона на вас ведь может случайно обидеться, или считаете себя бессмертными героями?» Моя ухмылка стала еще шире. «Угрожаешь?» Мужик демонстративно покачал пальцем на спусковом крючке, остальные тоже напряглись, направив у кого было оружие в мою сторону. «Зачем?» «Просто предупреждаю». Я продолжал улыбаться, как будто вокруг все хорошо и вообще прекрасно. «Хорошенько подумайте, кто вот так способен открыто подойти к вооруженной толпе? Может, у него есть за душой что-то особенное?» Судя по резко изменившемуся выражению лица, злой мужик быстро догадался о возможном снайперском прикрытии у случайного незнакомца. Я бы на его месте сейчас тоже немножечко испугался. «Так чего надо?» — повторил он свой вопрос совсем другим тоном, опуская ствол дробовика. Отметив изменения в голосе предводителя, остальной народ тоже перестал направлять оружие в мою сторону, активно закрутив головами. «Да что толку высматривать спрятавшегося снайпера? Даже если и заметишь, то достать просто нечем. Просто подошел поздороваться и узнать, вдруг какая помощь нужна». Я тоже убрал из голоса угрожающие нотки. «А ты вообще кто таков будешь?» От мужика тянуло легким страхом и заметным любопытством. «Местные жители мы». Я картинно поковырял носочком сапога землю. «Местные? Это сталкеры что ли?» Изумился мужик, не спеша. «Впрочем, мне верить. Может, и документ покажешь?» Я вытащил из кармана карточку с красной полосой и открыто продемонстрировал ему, в том числе и ее обратную сторону, где указывалось официальное боевое оружие. Демонстрация привела мужика в шок, другие мужики быстро подтянулись к нам, дабы рассмотреть все своими глазами. «Извини, сталкер, не за того тебя приняли», — повинился мужик, возвращая себе расположение духа. «Думал, ты от бригады потенциальных конкурентов, а оно воно как». Он картинно развел руки в стороны, легко удерживая при этом дробовик. «Мы новая старательская артель, здесь первый раз, только Федор», кивок в сторону подошедшего к нам ближе молодого парня лет 20, раньше бывал в этих краях и хорошо знает, что и где искать. Парень, кстати, опытным сталкером совсем не выглядел. Дешевые рыбацкие тряпки с изображением зарослей сухого камыша вместо нормального лесного камуфляжа, такие же штаны и кепи. Лишь на ремне слева пустое крепление для КПК, детектор отклика и справа закрытая ментовская пистолетная кобура. Наверняка в ней прячется дешевый Макарыч. С таким оружием и оснащением мужикам здесь долго не протянуть. «Ну, вы мужики и влетели», — сокрушенно покачал я головой. «Сами хоть это понимаете?» Я обвел уставившихся на меня слегка растерянных мужиков сочувственным взглядом. «Отговаривать вас уже поздно, все равно назад без хабара не выпустит, придется вас немного постращать, а затем и подучить. Глядишь, кто-то обратно живым и вернется». Несмотря на прохладную встречу, эти мужики мне понравились. Тянуло от них специфическим духом правильных работяг, решивших подзаработать с риском для жизни, ибо другой работы для них просто не осталось. Шахтеры, строители или еще кто. «Пересидим ночку у костерка, поговорим, а там я решу, что с ними дальше делать. Может, отведу к народу в деревню. Лишние рабочие руки сейчас точно пригодятся. Хоть поначалу мои слова приняли весьма скептически, болтают всякие-всякое, людей честных стращают, но затем мы у зажженного костра с повешенным над ним большим чайным котелком разговорились уже более основательно. Чего ствола не ношу, обернулся я к задавшему вопрос крепкому мужику лет 40 с наполовину поседевшей головой. Судя по грамотно подобранной по сезону одежде и случайно замеченным за ним повадкам, он тут самый опытный охотник, хоть ружьецо у него простенькое. Обычная потертая двустволка-вертикалка. Так на краю зоны опасного зверья почти и нет, продолжил я отвечать на заданный вопрос. Вот в глубине, там да, хватает всякого, о чем лучше перед сном не упоминать. Иначе проснешься мокрым во всем мокром, грустно пошутил я, что и вправду кошмарная жуть, как по телевизору говорят, не унимался охотник. У нас тут телевидения нет, но могу рассказать и показать. Вокруг костра сейчас собралась вся артель, все 17 человек, внимательно слушавшие наш разговор. И я начал рассказывать и показывать, незаметно для слушателей достав планшет из инвентаря. В моей коллекции хватало фотографий охотничьих трофеев, как обычного крупного и не совсем обычного зверья, так и настоящих монстров зоны, с которыми лично я еще не встречался. Ни выползков, ни псевдогигантов мне пока на глаза не попадалось, и это определенно к лучшему. Планшет пошел по рукам, всем захотелось взглянуть на те самые ужасы зоны, а параллельно с просмотром я описывал повадки зверья и монстров, рассказывал, как они охотятся и где предпочитают выслеживать добычу. Тут до многих присутствующих постепенно начинало доходить, в какой ж интересной ситуации они сейчас оказались. Я прекрасно улавливал их чувства и настроение, но народ старался держаться бодрячком, начав задавать вопросы, касаемые той самой добычи, ради которой они сюда и пожаловали. Вспомнилась фраза из старой игры: «Ты им про аномалии, а они тебе про хабар, ни о чем не хотят думать, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросают». Солнце незаметно скрылось за лесом, постепенно небо заполнилось яркими звездами. Взошла и полная луна, наполнив темный лес и воду реки особенным призрачным светом. Пиликает одинокий сверчок, потрескивают прогорающие дрова в костре, булькает над огнем душистое варево. Ушлые мужики изрядно сэкономили на весе рюкзаков, понабрав круп и разнообразных специй, рассчитывая больше на охоту и рыбалку. Однако несколько банок тушенки все же захватили, закинув их содержимое в общий котел с дозревающей гречкой. Хоть мои рассказы и будоражили им кровь, однако, бурчащие желудки заметно отвлекали внимание. Как вы, наверное, уже знаете, те самые артефакты здесь на дорогах не валяются. Начал я новый этап повествования о местном житие-бытие издалека. Они появляются и живут в так называемых аномалиях, из которых их нужно доставать, судя по слабой эмоциональной реакции, народ об этом действительно знал. Вот только в относительно слабых или одиночных аномалиях, куда можно сунуться с малым риском для жизни, вы сейчас хрен чего найдете, наконец-то обрадовал я их свежими известиями. Зона сильно изменилась, и артефакты ныне остались лишь в самых смертоносных полях аномалий, куда мало какой опытный сталкер рискнет сунуться. Да и просто для того, чтобы добраться до ценной добычи в центре таких полей, нужны другие артефакты, благодаря которым человек может обрести защиту или проделать путь, временно подавив аномалии. Вы про это хоть слышали? Обратился я к слушателям, сразу же догадавшись, что мои слова сейчас заходят к ним в уши как настоящее мистическое откровение. Несмотря на какое-то там по счету настойчивое предложение сердитого главы артели всем расходиться по палаткам, никто его не послушал, оставшись у костра. Под утро, когда над рекой стал появляться первый туман, я перешел от рассказов к осторожным расспросам. Народ уже периодически клевал носами, и говорить о критическом мышлении было просто бесполезно. К тому же почти все прониклись ко мне искренним доверием, приняв за самого близкого друга. Я, конечно, чуток поспособствовал ментально для достижения лучшего эффекта. Быстро выяснилось, во многих городах страны после государственного переворота стали закрываться различные предприятия. Другие еще как-то держались, перестав выплачивать зарплаты работникам. Грамотные специалисты уезжали из страны на заработки или вовсе эмигрировали. Большинству же остальных за рубежом предлагали лишь малоквалифицированную работу, к примеру, сбор клубники или яблок, работу на мусороперерабатывающих заводах сортировщиками и тому подобное. Кто-то ехал работать в Россию, где работников пока ценили, но это считалось в обществе предосудительным делом. И вот, совсем недавно во многих городах появились хитрые товарищи, предлагавшие оставшемуся без работы денег народу зарабатывать сбором артефактов в зоне. Они расписывали огромные перспективы такого предприятия, советуя меньше смотреть телевизор и читать интернет, где про зону пишут и говорят столько жути. Мол, все это для отваживания потенциальных конкурентов. Оголодавший народ действительно сдвинулся с насиженных мест, образуя старательские артели, ибо называться сталкерами для работящих мужиков тоже считалось неприличным. В большом почете оказались те, кто имел хоть какой-то опыт пребывания в зоне. Федор, тот самый молодой парень с опытом, действительно один разок побывал здесь в качестве носильщика и помощника у более опытного товарища. Им тогда улыбнулась удача, и они смогли очень неплохо заработать, благодаря ходке на лодке по реке вглубь зоны. Наткнулись на богатое поле аномалий совсем близко к берегу, по краю обчистили его, а после благополучно удрали от каких-то злых мужиков с дробовиками. И теперь он выступал главным экспертом по зоне для всех остальных, даже не представляя и малой доли здешних опасностей. С первыми лучами восходящего солнца прошел выброс. Здесь он едва чувствовался, однако народ с непривычки крепко пробрало. И как они собирались тут вообще выживать? Выброс начисто сдул со всех остатки сонливости лучше самого крепкого кофе. Почти все срочно захотели вернуться домой к женам и детям, начав сворачивать лагерь и отправив Федора на блокпост. Он парень разговорчивый, глядишь и отболтает всех остальных от смерти лютой. Через 2 часа тот вернулся обратно с грустной физиономией, сообщив всем и так известные новости, с пустыми руками обратно ходу нет. Теперь все внимание снова было обращено ко мне. Зря ли они меня вчера кашей кормили, вдруг спасу от неминуемой гибели их грешные души. Я демонстративно подумал 5 минут, после чего рассказал им про сталкерский лагерь неподалеку от этих мест, где они вполне смогут устроиться, если захотят много работать. Даром кормить там вряд ли кого будут, но хорошим людям всегда рады. Научат выживанию, а там и серьезный заработок образуется. Но до следующей весны они здесь точно застряли. Эта новость глубоко шокировала практически всех. Собирались ведь на 2 недели, максимум, месяц, а тут такие богатые перспективы. Альтернативное предложение утопиться в реке, дабы обойтись без лишних страданий, тоже никого не воодушевило. И когда взаимная словесная перепалка перенервничавшего народа заглохла, я скомандовал грузиться на собранные вечером байдарки. До болотного форта легко дойти по воде, если знать проходы в сплошных зарослях камыша. И еще через 2 часа мы уже выгружались на берег под внимательными взглядами ребят из деревни. Вот они уже выглядели настоящими местными жителями. Грамотно подкрашенный американский камуфляж, уверенные выражения лиц, заметная привычка обращения с оружием, а главное, острые оценивающие прибывших новичков взгляды хозяев территории. Судя по уловленным эмоциям, свежему пополнению даже рады. Тяжелой работы хватит теперь действительно для всех. Глава 3. Клановый домен. Совершенно незаметно прошла 2 неделя со встречи артельщиков. Я так забегался, что уже стал путать дни и ночи, слившиеся в один нескончаемый поток суеты. А все от того, что разведчики из деревни нашли промежуточный склад стройматериалов, явно предназначавшихся для постройки базы американцев. Перед 2-м внутренним блокпостом, ныне покинутым, в лесу имелась расчищенная относительно небольшая площадка. Раньше там приземлялась и временно отстаивалась в режиме постоянной готовности пара дежурных вертолетов, а теперь стояло 4 новеньких быстровозводимых ангара, забитых снизу доверху всякими тяжелыми ценностями, цементом, арматурой, досками, стеклом, кирпичами и многим другим. Кроме того, нам достался исправный автокран, погрузчик и тяжелый грузовик немецкого производства. Солярки на складе тоже было хоть залейся. Когда случился первый мощный пси-выброс, рабочий персонал и охрана сбежала быстрее собственного визга, бросив все, включая оружие и личные вещи. До нас, к счастью, туда ни один залетный сталкер не добрался. Сразу же встал вопрос, что делать с таким богатством. Оставлять его на прежнем месте категорически не хотелось. Все это нам сейчас стало остро необходимо. При достатке рабочих рук мы успеем до весны откопать и обустроить под деревней Грязево собственный хорошо защищенный бункер. Там вполне достаточное возвышение и до уровня грунтовых вод минимум 10 метров земли по самым пессимистичным прогнозам. Пройти на тяжелом грузовике можно было только по дорогам и твердому грунту, Единственный маршрут до деревни шел через темную долину и две тайных тропы. Провести там машину мог только я. На халявные стройматериалы накинулись всей дружной толпой. Сначала я частично разрядил аномалию в тоннеле под железнодорожной насыпью, вытащив оттуда весь народившийся сверхпроводник, дабы она временно перестала давить любую электрику, а затем мотался то туда, то обратно, отдыхая только во время разгрузки кузова. И ко вчерашнему приходу циклона с затяжными холодными дождями мы смогли перетащить абсолютно все, даже ангары, аккуратно разобранные и собранные на новом месте сразу за деревней. Совместный трудовой подвиг заметно сплотил старичков и новичков. Мы все ждали появления в наших краях хотя бы еще одной старательской артели, выставив фишку с наблюдателем у моста, но за все время прошла только группа из трех ветеранов, посмотревших на нашу суету выпученными глазами. Они навестили Сидоровича, о чем-то с ним посекретничали и, закинувшись алхимией с пси-блокадой, ушли в сторону свалки. Больше мы их не видели. Естественно, я проследил за ними, ожидая каких-то неприятностей. Уж очень от них ментально воняло, но обошлось. Что-либо говорить про них Сидорович наотрез отказался, сказал, это его старые знакомые и не стоит посторонним лезть в его дела. У него в последнее время вообще характер стал портиться. А ведь посещают теперь его наши ребята более-менее регулярно, да и Гриня-охотник на пару с санитаром тоже к нему зачастили, возвращаясь от него в изрядном подпитии. Хмурого торгаша даже новость о грядущей войне оставил равнодушной. Сказал, узнаете точные сроки, тогда и разговор появится. Вот, хорошенько выспавшись, наконец-то берусь за трудную работу как раз по этой части. Из отвалившегося хвоста вертолета удалось извлечь вполне целый и с виду невредимый бортовой самописец характерного рыжего цвета. Нужно срочно вытащить из него информацию. Знать бы еще как, я с такой техникой раньше не сталкивался. Раскрутив по болтикам и раскидав по столу коробку самописца, уставился на катушке с тонкой проволокой. Судя по всему, старый самописец мало отличается от обычного магнитофона, используя вместо ленты специальную магнитную проволоку. Механизм, конечно, компактный и замороченный, но зато понятный. Уже через пару часов возни я сумел разобраться, как управлять самописцем, подавая напряжение на нужные контакты внешнего разъема. На проволоку записывались не только голоса пилотов, но и какая-то телеметрия винтокрылой машины. Мне вполне хватило и одного голоса, дабы выяснить, что у нас остается ровно год до начала тех непонятных событий. Война началась 7 сентября, а в последний полет вертолет отправился 10-го. Увы, каких-либо подробностей из переговоров пилотов и командования наземной операции я не узнал. Им сообщали обозначенный маршрут по картам и встроенному в вертолет навигатору, выдавали координаты целей, которые они штурмовали. Карты сгорели дотла, от навигатора остались одни угольки, потому узнать, кого они успешно обработали до нас, было совершенно невозможно. Штурмовые вертолеты работали слаженной парой, но первую вертушку повредили огнем с земли буквально за час до гибели второй. Записав на КПК переговоры, отправился в гости к Сидоровичу. Назревал предметный разговор. Год, значит. Сидорович с очень хмурым выражением лица побарабанил пальцами по столу, достал из-под стола початую бутылку водки, наполнил и залпом опустошил в рот стопку, чего я за ним раньше не особо замечал. Вот побаловаться изредка хорошим коньячком он действительно любил, а теперь с чего-то на водку перешел. Неспроста у меня сердце болит, ох, неспроста. Прокомментировал он прослушанную запись, занюхав водку засаленным рукавом старой рубахи. Хочешь, верь мне, а хочешь, нет. Он поднял на меня тяжелый взгляд. Ту войну зона проиграет. Сохранится ли она вообще? Сложный вопрос. Иначе с чего бы ей прибегать к таким радикальным приемам, как нарушение последовательности временного потока? Да еще сны эти дурацкие. Сидорович быстро наполнил и опрокинул в рот еще одну стопку, после чего рассказал мне о своих кошмарных снах, в которых зона постепенно сжималась, выбросы становились все слабее и слабее, пока не пропали вовсе. Оставшиеся без внешней поддержки аномалии растрачивали запасенную энергию и вырождались, и лишь пятна радиоактивного заражения оставались на прежних местах. За последние артефакты началась кровавая драка, в которой приняли участие и все те, кто раньше боялся сюда сунуться. Было отчего ему впасть в меланхолию и запить. Не все еще потеряно. Попытался я его эмоционально поддержать. Зона нас предупредила и выразила готовность побороться за свое существование. придумаем и мы что-нибудь. Расстались мы тогда в расстроенных чувствах. Ожидание гибели привычного мира тяжким грузом легло на наши души. А может, это всего лишь морок, галлюцинация? Время покажет. Мало ли чего там впереди ожидалось. Что именно нужно делать для предотвращения войны и возможной гибели зоны было совершенно непонятно, потому занялся более привычным делом, заодно отдыхая от напряженной работы. То есть сел сначала за ремонт электроники, дабы настроиться на нужный лад, а после попытаться разобраться с кое-чем интересным из недавних покупок. Лариса продолжала изучать руку киборга, даже сумев сохранить жизнь биологической основы, чему немало поспособствовали наниты в крови и клетках. Достаточно было подключить руку к системе искусственного кровообращения, как уже отмершие ткани начали замещаться новыми живыми клетками. Наниты явно управляли механизмом восстановления, и мы уже успели испугаться и обрадоваться одновременно, мысленно предвкушая, как из отрезанной руки постепенно вырастет новое полное тело. Типа киборги размножаются подобно дождевым червям, делением лопатой. Увы, дальше полного восстановления биологических тканей отрезанной конечности дело не пошло. Наверняка наниты управляются внешним центральным контроллером, оставшимся в теле викинга. Вот он запросто отрастит себе со временем новую руку. Сейчас Лариса пыталась разобраться с обнаруженным информационным обменом между нанитами и углеродными структурами в костях. Информация передавалась сразу несколькими способами. Первый – обычное модулированное электромагнитное излучение, но оно оказалось лишь дополнительным каналом связи. Главными же переносчиками информации выступали особые крайне сложные молекулы, выбрасываемые различными эмитентами в кровь, и разбираться с ними придется еще долго. Сначала нужно сделать электронный микроскоп, тогда процесс пойдет значительно быстрее. Я запустил выращивание вакуумной камеры для микроскопа из металла, написав простенькую программу для управления индуктором. Процесс идет медленно, займет несколько дней, а пока ковыряю дохлую электронику, начав с детекторов артефактов. Там все просто и понятно, крути винты и перепаивай неисправные элементы. Благо ребят и мужиков в деревне нужно дальше экипировать и учить правильному сбору артефактов, а там на всех едва наберется пяток медведей со старыми прошивками. По уму, личный детектор должен иметь каждый, как и персональный КПК, прибор ночного видения и пояс с рабочими артефактами. Вот я всему этому как раз и поспособствую в меру сил и возможностей. Осталось решить, чем народ со мной за материальные блага расплачиваться должен. Артефактами, так их еще добыть нужно. Пока решил отложить этот вопрос до лучших времен. Собрав первую посылку из двух десятков комплектов починенных и доработанных установкой вечных батарей, обновленными прошивками и локальной защитой электроники от влияния аномалий благодаря особенной пленке детекторов, КПК «Сталк-2» и достаточно хорошо показавших себя китайских ночников, отправился в деревню. Случайно подгадал к обеденному времени, когда почти все собрались в центре деревни у притащенной сад пармейской кухни. Дурманящие и вызывающие обильное слюноотделение запахи рыбного супа со специями разлились по всей округе. Хоть речная рыба народу уже изрядно приелась, но среди артельщиков нашелся гениальный повар Степаныч, ничем внешне не выделяющийся субтильный мужичок возрастом слегка за 40. Помогала ему уже полностью оправившаяся Оля. Она пока еще оставалась стройной худышкой, но скуластое прежде лицо приобрело приятную глазу округлость. И готовили они на пару простую еду так, что буквально все попробовавшие пребывали от нее в восторге. К тому же на повышение аппетитов влияла тяжелая работа с раннего утра и до поздней ночи. Когда я пришел, все старательно скребли ложками в мисках, рассевшись под простыми косыми навесами из бревен и полиэтилена, хорошо закрывавших от моросящего осеннего дождя. Мне сразу же выдали полную миску ухи и ложку, дабы я перестал истекать напрасно слюной, смущая всех остальных. Следом за ухой последовала гречка с тушеной кабанятиной. Охота рядом с болотом сейчас напоминала тир, столько за лето сюда набежало дичи. Да и перелетные птицы скоро пожалуют. Уток пока хватает и местных, а народ с нетерпением ждет появления жирных гусей. Запивали гречку морсом из лесных ягод. Хоть здесь и зона, однако, черника, малина и брусника растут, как и везде. Главное собирать ягоды в чистых от радиации местах. После обеда я подозвал к себе охранника Михася, Грюню охотника и Димку красавчика, передавая им большую коробку с электроникой и поясами для ношения артефактов. Начинайте собирать и натаскивать несколько групп собирателей из ребят по толковье, порекомендовал я им. Устройте пару ходок по реке на байдарках, разведайте там обстановку. Запретите народу геройствовать и стараться выгрести все подчистую. Если случайно встретите компании конкурентов или отдельных одиночек, действуйте по обстановке. Не учи ученого. Сердито фыркнул Димка красавчик. Но за королевский подгон наши вам с лохматой кисточкой. Он первым добрался до содержимого коробки, начав его перебирать. Тебе вот, персонально, я протянул ему детектор Виллис, модернизированный по всем известным схемам. Знаю, ты все равно полезешь в самую глубину, так хоть меньше будешь рисковать. Увидишь на экране звездочку, лучше сообщи после мне. Самое лучшее хочешь для себя приберечь? Беззлобно усмехнулся Димка. Скорее, самое опасное. Я покачал головой. До тех звездочек и добраться-то сложно, а там такое может попасться, что и костей после хрен соберешь. Знаю, знаю, он понимающе кивнул. Куда мне тягаться с нашим признанным гением? Его шутка была подхвачена дружными смешками. Незаметно нас взяли в плотный кружок и теперь старательно грели уши. Атмосфера была исключительно дружелюбной, ибо народ успел перезнакомиться и сплотиться. Даже артельщики перестали выделяться своей отстраненностью, как бывало поначалу. Мужики быстро поняли, их здесь не собираются обманывать, а постепенно учат выживанию, беря оплату работы и имеющимися у них талантами. Постепенно научат и сбору заветных артефактов, как окончательно обвыкнуться и перестанут внутренне сжиматься во время прохождения вздохов зоны. У меня проскочила мысль устроить еще разок ночные бдения в дружном кругу у костра с аномальной гитарой, дабы привить всем новичкам частицу собственной стойкости к проявлениям зоны, но отметил, как остальной коллектив подспудно влияет на них, помогая приобрести ту стойкость самостоятельно. Замеченный социальный эффект нуждался в изучении, потому я пока воздержался от вмешательства. Как мало мы еще знаем про зону и про то, как меняются в ней люди. Изучать еще и изучать, а время-то быстро течет сквозь пальцы. Успеть бы, оставив народ разбирать подарки, вернее определять, кто из всех достоин первым войти в группу будущих собирателей, вернулся домой. Но уже буквально через час перед моими глазами появился яркий текст. Соблюдены минимально необходимые условия для создания нового клана, требуется дать название. Вы признаны лидером клана подавляющим большинством его потенциальных участников. Сформирован ресурсный домен на основе контролируемой территории. В качестве подарка новорожденному клану предоставляется хорошо защищенный подземный бункер. Ищи скрытый вход между деревней и началами ближайших к ней тайных троп. Миноискатель должен помочь. Контрольная панель ресурсного домена и управляющие инструментарий кланового лидера помещены в твой КПК. Поздравляем! Впервые в истории вам удалось создать дееспособный клан в ограниченной области высокой сложности для выживания. В качестве награды ваш клан получает возможность обойти отдельные строгие ограничения. Вот не хотел брать на себя груз ответственности, но кто бы меня еще спрашивал. Назначили принудительно, гады. Так, что у меня там нового появилось? С этой мыслью достал КПК, переключая его на трансляцию картинки в планшет. С большого экрана работать гораздо удобнее. Действительно появилось два новых значка. Первый похож на овальную карту, открываю его. Так и есть, перед моими глазами открывается карта болота и ближайших к нему окрестностей, включая чуть ли не половину территории старого кордона. На карте отдельно обозначены ресурсные точки, где, по идее, должно что-то ценное появляться времени от времени. Нужно идти проверять. Кстати, одна ресурсная точка находится ровно посередине поля аномалий. С ней все понятно, там точно есть артефакты. Что касается остальных, еще одна прямо посередине болота в самой трясине. Что там, хрен знает. Шесть других раскиданы по берегу в глухом лесу за болотом. Аномалии, зверье, сырье для алхимии. Придется лезть самому или послать кого. Теперь смотрю программу кланового лидера. Прием в клан новых членов, исключение старых, разделение полномочий, зарплаты, клановая база, нужно обустроить бункер, и много чего еще. Пока все понятно. Вместо себя могу назначить полномочных заместителей. У них на КПК тоже появится управляющая программа. Так, что-то тут странное. Список участников клана уже внесен, и в нем находятся все примкнувшие к нам игроки. Но кроме них числятся и все местные жители, включая Гриню охотника и санитара. Рядом с их именами нарисована синяя подчеркнутая звездочка. Кликнув по ней, открыл справочную информацию. Ага, это члены союзной сталкерской группировки без своего названия, добровольно вошедшие в клан игроков. Как интересно, на них в полной мере распространяются все правила клана, в том числе и зарплаты, а главное, возможность платного воскрешения в случае случайной гибели. Вот это действительно хорошая новость. Увы, бесплатных воскрешений для членов нашего клана вообще не предусмотрено, это небольшой минус. Стоимость воскрешения зависит от личного опыта и составляет для зеленых новичков типа наших артельщиков всего 100 рублей зоны, и до 10 000 для Димки-красавчика и Грини-охотника. Нужно срочно внести рубли на клановый счет, тогда этот механизм полностью заработает. Меня, кстати, в этом списке почему-то нет, зато есть Лариса с ценой воскрешения в 10 000. Вытащил из инвентаря закатанную в полиэтилен банковскую упаковку в 100 000 рублей зоны. Внести на клановый счет. Подал громкую голосовую команду. Упаковка мгновенно пропала из моей руки, а на отображаемом счету появились первые деньги. Следом за первой упаковкой последовала и вторая. Теперь у меня от души немного отлегло. Все же есть реальная польза от всех этих кланов и группировок. Стал внимательно изучать управляющую программу дальше. Стоимость воскрешения со временем можно заметно снизить, развивая клан. Для его развития нужны крутые игроки, а в нашем случае годятся и местные жители с большим сталкерским опытом и определившимися профессиями. Вот, к примеру, оружейник числится в списке именно как мастер-оружейник с максимально возможной 10-й уровня мастерства. Реально крутой специалист. Гриня-охотник имеет 9-ку как наставник, санитар на 8-м уровне лекаря, Димка-красавчик числится проводником, разведчиком и убийцей максимального уровня. Я же числюсь в таблице именно лидером клана всего лишь 3-го уровня. Расти мне еще и расти. Среди игроков хватало ребят и девчонок с определившимися профессиональными предпочтениями. Помимо имевшегося у всех сталкера от 2 до 5, многие обзавелись еще и охотником, следопытом, стрелком и другими полезными в зоне профессиями, что в результате и предопределило возможность создания нового клана. Пока я разбирался, на улице окончательно стемнело. Со вздохом отложил в сторону планшет и КПК, вспоминая, куда я подевал доставшийся трофеем металлоискатель. Нужно его срочно чинить и идти искать вход в подаренный зоной бункер. Без него возможности клана сильно ограничены. Опять бессонная ночь и укоризненный взгляд Ларисы. Ей сильно хотелось чем-то порадовать меня, но заметив уткнувшегося носом в электронные потроха мужа, она терпеливо ждала. Неужели разобралась с киборгом? Я повернул к ней голову, отодвигая в сторону недоделанный металлоискатель. «С ним будешь разбираться ты». Она решительно приблизилась ко мне, повернув вращающееся кресло и устраиваясь на мои колени. Я нашла потенциально уязвимое место в информационном обмене кибернетической системы. Полностью отключить ее вряд ли получится, но есть шанс сильно замедлить на короткое время. Она обладает полноценной способностью к адаптации, однако минуту-полторы преимущества ты вполне сможешь получить, передав телу киборга определенную кодовую последовательность, которая запустит глобальный механизм оценки повреждения и с большой вероятностью перегрузит управляющий центр, отчиталась она, демонстративно подставляя губы для поцелуя. Надо ли говорить, куда мы затем переместились, забросив все дела, и пусть весь мир нас подождет. Следующим днем я все-таки доделал металлоискатель и направился к деревне, но прежде чем приступить к поискам, пришлось выдержать натиск Сергея с компанией других игроков. Все они видели перед глазами сообщение системы и получили в КПК разделы клановой принадлежности. И теперь насели на того, кого посчитали главным виновником сих знаменательных событий. «Слушаем меня, народ, и не перебиваем». Я попытался прекратить перманентный галдеж, буквально все хотели высказаться, продолжив, когда внимание к моим словам все же образовалось. «Появление клана – это ваша заслуга. Вот, смотрите». Я вытащил планшет, открывая контрольную панель лидера клана, где розовым и оранжевым цветами выделялись необходимые компетенции в устоявшейся общности игроков, дабы возник клан. Вы все выросли над собой, набрались опыта и превратились в настоящих сталкеров. Зона отметила всех нас и признала ценным активом, который жалко потерять. И теперь мы все дружно пойдем дальше, вперед, к неизведанным просторам. Пафос густо пропитывал мои слова, проникая в неокрепшие умы ребят и девчонок. Проведя разъяснительные мероприятия, образно говоря, назначил полномочных заместителей, дабы именно они делали за меня большую часть необходимой административной и хозяйственной работы, оставив себе финансовый контроль вместе с правом вето на любые принимаемые заместителями решения. Мое вето формально преодолевалось только общим собранием клана, на котором я имел возможность разъяснить собственную позицию, если она принципиально противоречила воле остальных. К тому же у меня оставался весомый коэффициент влияния персонального голоса, ибо я сразу настроил систему коллективного принятия решений, когда больше всех вкладывающиеся в клан индивиды получали в нем больше прав, а то уже меня начали засыпать восторженными предложениями, принять в клан еще кого-то со стороны, дабы они тоже стали бессмертными. Только после проверки личных качеств, испытательного срока и одобрения со стороны Михася, остудил я благородный порыв душ отдельных товарищей. Клан – это не благотворительная организация, а коммерческое предприятие, имеющее целью получение прибыли для ее создателей и совладельцев. Иначе она просто не выживет. Это всем понятно, обвел окруживший меня притихший народ хмурым взглядом. Если у вас есть хорошие друзья или знакомые, кому вы всецело доверяете, то можете присылать им приглашение попытать счастье. Но сразу предупредите, какой-либо халявы здесь точно не будет. Зато сурового выживания и трудной работы хватит на всех. Озадачил я ребят и девчонок, крепко так озадачил, дополнительно заставив думать, где и как зарабатывать рубли зоны, ибо в них теперь измерялась жизнь их игрового персонажа, а также жизни вошедших в клан местных жителей. Признаться, появление условно-коммерческой надстройки могло испортить уже сложившиеся естественные компанейские отношения в коллективе. Все начнут считать полезность друг друга, кто-то переоценит себя и недооценит остальных, кто-то наоборот. Начнутся выяснения отношений, а в результате мы получим классическую банку со злыми и голодными пауками, в которые давно превратились все остальные кланы игроков, о чем я и поведал впечатленному таким откровением народу. Мол, клан это всего лишь страховое общество на паях, некоторая условная гарантия общего выживания, а не великая ценность, ради которой нужно пожертвовать буквально всем остальным. Предложил им банально забыть о существовании клана хотя бы на время и дальше жить так, как жили до его появления, а параллельно придумать несколько вариантов названия, из которых позже выбрать наилучший. И пока народ обсуждал и переваривал новости, направился к частично прореженным кустам и зарослям крапивы махать металлоискателем. Где-то там прячется вход в секретный бункер. 14 часов, целых 14 часов, я не мог найти ничего кроме различного металлического мусора. Заодно разобрался с настройками профессионального металлоискателя. Там, знаете ли, столько нюансов. Отстройка от почвы, параметры дискриминатора, регулировка чувствительности и многое другое. В автоматическом режиме металлоискатель выделял буквально все, начиная от сгнивших гильз еще военного времени и алюминиевых водочных крышек козырьков советского периода и до здоровенных шестерней от старого трактора. Я реально упарился махать лопатой, проверяя каждый подозрительный сигнал, и только позже включил голову, прикидывая, что именно нужно найти, какую-то большую железку. То есть много черного металла и вероятнее всего на приличной глубине. Перенастроив металлоискатель, сразу отсек подавляющее большинство ложных сигналов. К слову, в земле за деревней хватало различных ржавых железок, части сельскохозяйственных механизмов, строительная арматура, непонятного назначения древняя старина, превратившаяся в бесформенные комки ржавчины с землей. Снова приходилось проверять каждый подозрительный сигнал, ибо за ним могла прятаться нужная цель. Еще не до конца пожухлая трава и разросшиеся кусты сильно мешали поискам, периодически приходилось вырубать их с помощью мачете. И вот, наконец, четкий и сильный сигнал черного металла в самых неудобиях посреди торчащих пеньков от вырубленных кустов. Сначала пришлось подрезать крепко перевитые корни и отворачивать большой пласт дерна, затем углубиться на полметра в глинистую почву, где штык лопаты уперся во что-то твердое. Расширяя раскоп, откопал облезшую и местами заржавевшую железную крышку уходящего вглубь земли бетонного колодца. Бетон оказался каким-то особенным, мой мачете его с трудом царапал, да и крышка поражала своей прочностью, несмотря на непрезентабельный внешний вид. Запорный механизм прятался внутри, и до него требовалось как-то добраться. К настоящему моменту я прилично выложился, мне сильно захотелось обложить все взрывчаткой и решить вопрос проникновения наиболее кардинально, едва сдержался, позвав помощников из деревни. Уже стемнело, хотелось еды и отдыха, пусть придумают, возможно, справиться и без меня. Озадачив народ проблемой, неспешно поплелся к дому, где меня ждал сытный ужин и ласковая жена. Очередной день в зоне подошел к концу. Крайне неприятно выбираться из теплого и сухого дома под холодный осенний дождь. Временами слабый дождь сменялся сильным, затем снова слабел. И еще порывистый ветер шумел в постепенно облетающих кронах деревьев. При взгляде со стороны, лес все еще большей частью зеленый, но то тут, то там отчетливо видны на темном фоне яркие желтые и даже рыжие пятна. И с каждым новым днем пятен становится все больше и больше. Лишь растущие на высоком берегу острова сосны выглядят совершенно одинаково во все времена года. Как мне не хотелось вылезать из тепла в промозглую сырость, но есть такое противное слово – надо. Накинув капюшон плаща, неспешно побрел в сторону деревни, едва вывалившись из тайной тропы. Отметил большие изменения у найденного вчера закрытого колодца. К моему изумлению, массивная металлическая крышка оказалась открыта. В глубину подземелья тянулись три толстых шланга от пыхтящих сгоревшей соляркой передвижных бетонных насосов. Ходы оказались затоплены, и теперь справившиеся с запором мужики откачивают из них воду. А вот и главный специалист в области подземного строительства сюда идет. Зовут его Михаилом Сергеевичем, как последнего иуду генерального секретаря партии Союза. Он, кстати, любит, чтобы его просто Сергеичем называли. Возрастом под полтинник, еще вполне крепкое телосложение, обветренное морщинистое лицо и весьма цепкий взгляд. Я мало интересовался историями жизни артельщиков, но про отдельных товарищей мне уже рассказали. Среди своих знакомых Сергеича периодически называли кротом, из-за особенностей его бывшей работы. Метрострой, тоннелепроходка и другое подземное строительство. Вчера я скромно понадеялся, что именно он и решит проблему с закрытым люком без привлечения радикальных средств. Наконец-то он подошел ближе, протягивая мне руку. Поздоровавшись, я спросил его, как он так быстро справился. «Да тут все просто, если знаешь», — хохотнул он, доставая из кармана сигаретную пачку и закуривая с третьего раза из-за порывистого ветра. «Табачный дым я всегда не любил, потому сразу переместился в сторону, дабы меня не окуривало. Сколько еще в этих краях всяких военных нор накопано и тайных ходов прячется, одному генштабу почившего Союза ведомо», затянувшись пару раз, продолжил рассказ Сергеич. «Это, кивок в сторону открытого колодца, резервный аварийно-эвакуационный выход. Верхушка колодца отлита из особого бетона, крышка выполнена из специального сплава. По техническому заданию все должно выдерживать близкий подрыв ядерной бомбы. Посмотри, какой там хитрый запорный механизм». Еще один кивок. И вправду, только теперь заметил, что из бетонного основания выдвинулась примерно на 40 сантиметров толстостенная металлическая труба, к которой крепилась изнутри на мощных петлях и внушительных прижимных рычагах та самая крышка. Мне доводилось обслуживать подобные конструкции еще по долгу армейской службы, потому я хорошо знал, где находится устройство аварийного открытия снаружи. Пришлось раскапывать глубже, где прятался скрытый приводной механизм. Дальше дело техники, разве только потребовалось изготовить специальный ключ. Конструкция создавалась для быстрого вскрытия изнутри с помощью электромотора, даже если на крышку навалено изрядно земли и камней или вся поверхность спеклась до состояния стекловидной массы. Ручной режим открытия, естественно, тоже обязательно предусмотрен. Я подошел к колодцу, заглядывая внутрь. Действительно, там виден какой-то мощный механизм, а внизу поблескивает далекая вода. Может, зря качаете, вдруг там новая вода поступает из болта? Я потрогал носком сапога толстые шланги. Нет, Сергеич покачал головой, тоннель расположен выше уровня грунтовых вод и болота заодно. Судя по чистоте воды и отсутствию у нее характерного стоялого или земляного запаха, скорее всего, сквозь тюбинги где-то пробился родник. С тремя насосами вода хорошо убывает, к завтрашнему дню, думаю, полностью откачаем. Значит, бункер затоплен. Разочарованно вздохнул я. Скоро узнаем, в голосе Сергеича хватало заметного оптимизма. Подземные ходы здесь могут тянуться на многие километры, отделяясь от бункеров серьезными герметичными заслонками. К тотальной атомной войне отцы наши готовились, ни средств, ни сил не жалели. Как удалим воду из тоннеля, сможем сами убедиться. С гермодверью я постараюсь разобраться, опыт есть, пообещал Сергеич, доставая из пачки очередную вонючую сигарету. Мы поговорили еще немного за жизнь и разошлись в разные стороны. Пора проверить отметки ресурсных точек. Наверняка там найдется что-то интересное. Хоть так настроение поднимется, а то этот дождь на пару с ветром тоску навевают. Шумит и волнуется серо-зелено-желтое море камыша. Напитанные дождем порывы ветра наводят густую рябь на стоялой болотной воде в открытых пятнах посреди зарослей растительности. Обширные участки с заметной глубиной, где ничего не выросло, кроме листьев кувшинок, охвачены настоящей волной. Перемещаться по ним мне уже сложно. Пару раз едва удержался на ногах, каким-то невероятным способом оттолкнувшись от воды телекинезом. Уж лучше по камышу пробираться. Непромокаемая одежда полностью промокла, стесняя движение. Зато я уже почти в том самом месте, где на карте показана ресурсная точка. Хаем, еще один глубокий омут, ровный 20-метровый круг открытой темной воды. Листьев кувшинок не видно, как и плавающих по поверхности плетей длинных водорослей. Странно, а еще более удивительно почти полное отсутствие крупной ряби на поверхности. Да и падающие капли дождя странно подскакивают, словно подпрыгивая от упругой поверхности, падая еще раз, и медленно растекаются по ней. Вырвав ближайшую камышину, ткнул ее в странную плотную воду. Та вошла в нее с заметным сопротивлением. Да и мне стоять на ровной глади вполне комфортно, мой вес распределяется по большой площади поверхности, и она его легко держит без постоянных попыток спихнуть в сторону, как происходит на обычной воде. Потому стоять на воде без постоянного движения даже с моими приспособлениями на ногах совершенно невозможно, только бежать или быстро идти. И если меня не обманывают чувства, то подо мной раскинулась весьма редкая в зоне аномалия холодец. Изредка возникает в больших лужах, озерцах, болотах, везде, где скопилось много стоялой воды. На первый взгляд аномалия совершенно безопасна. Вот только любая попавшая в зону ее действия органика со временем превратится в тот самый прозрачный холодец. И завязнуть в большой аномалии легче легкого. К примеру, сюда можно добраться на лодке. Но едва лодка заплывет в круг, казалось бы, открытой воды, как сразу крепко завязнет. Пассажирам придется выбираться вплавь, мгновенно завязнув в холодце. Их дальнейшие перспективы крайне печальны. Перейти через аномалию можно по передвигаемому настилу из жердей или досок, ее поверхность выдержит вес тела взрослого человека. Ну а мне совсем просто ходить по ней как по твердой поверхности берега. Так, пора бы проверить аномалию на урожайность. С этой мыслью достал и включил Виллис. Его экран быстро заполнился множественными отметками слабых артефактов. Проявив ближайший, аккуратно подцепил палочкой и поднял руками крупный пузырь, плававший в аномальном желе у самой поверхности. Из вырванного из родной стихии пузыря стала быстро вытекать тоненькой, вернувшая свои обычные свойства вода, оставляя мне лишь отливающую радужными красками невесомую пустую оболочку. Оболочка постепенно сжималась, образовав упругий на ощупь шарик 5 см диаметром. Таких порождений зоны мне пока не встречалось, но я хорошо знал, как они называются, ибо давно мечтал приобрести подобный артефакт. Выглядел он как мыльный пузырь и назывался соответственно пузырем. Каких-либо особых собственных свойств он не имел. Безопасен, инертен и тому подобное. Но пытливым сталкерам удалось определить, что если в пузырь впихнуть какой-либо другой артефакт и поместить его на пояс, то немного усилится его позитивное воздействие на организм носителя. И главное, без особого риска можно размещать на поясе несколько одинаковых артефактов в оболочках из пузырей. Проверяли до 4 идентичных, больше уже пузырей размещать вместе нельзя, они начинают сливаться, выпихивая из себя вмещенное ранее содержимое. Мне часто приходится переносить в инвентаре тяжелые грузы. Представляю, сколько удастся утащить с 4 золотыми рыбками на поясе. Еще пузыри использовались в создании различных изделий из артефактов, позволяя совмещать принципиально несовместимые. В силу всего вышеперечисленного, считались весьма дефицитными и чрезвычайно дорогими. Мне же несказанно повезло с болотом. Первая находка резко подняла настроение. Я позабыл про дождь, противный ветер, про промокшую одежду и заодно про разумную осторожность. За 3 часа непрерывной рыбалки я выловил из аномалии 54 пузыря, складывая по 4 штуки в один шарообразный контейнер. Аномалия в болоте старая, урожай созрел в ней давно. Посмотрю, сколько народится нового после очередного выброса. До вечера было еще далеко, потому после рыбалки сразу направился в лес, проверять другие ресурсные точки. Ожидаемо, там тоже нашлись крупные продуктивные аномалии разного рода и небольшие скопления однотипных аномалий. В ту глухомань раньше кроме зверья никто не совался, а, как оказалось, зря. На каждой точке минимум по 10 созревших артефактов. Их я только просмотрел, проявляя один за другим, но трогать не стал, за исключением одной штучки. Чего-либо особо редкого или незнакомого тут не встретилось, хотя дающая исключительно высокую защиту против порождения химических аномалий окаменевшая кровь сейчас ценится весьма высоко. Взял себе один оплывший красный кругляш специально для Ларисы, хотя там нашлось сразу 6 подобных артефактов. Пусть ребята из деревни потренируются в добыче всего остального под присмотром опытного наставника. Выдам карты с координатами Грини охотнику, как только вернусь обратно. Так я и гулял до наступления темноты, обходя окрестности старого кордона и проверяя детектором встречные аномалии. Где что-то попадалось, сразу отмечал на карте. Психические выбросы благополучно разогнали отсюда всех потенциальных конкурентов, потому можно забыть про спешку и право первого нашедшего. Нашей молодежи нужна тренировка и серьезная мотивация вообще заниматься опасным собирательством, которое самостоятельно вспыхивает при первом взгляде на проявившийся в аномалии редкий артефакт. Поприветствовал издалека Гриню охотника, буквально за 5 минут до моего прихода приведшего группу новых учеников самого разного возраста от поля аномалий за деревней. Все в промокшей насквозь одежде заметно уставшие, но на лицах подлинный детский восторг. Это у 30 и 40-летних мужиков-то. Призабавное зрелище. Погляжу, удачно сходили. Протянул руку наставнику молодежи всех возрастов, 18 вывертов и почти все двойные. Гриня лицом тоже светился как начищенный пятак, все с краю, легко удалось вытащить, да и медуз прилично набралось, в глубине поля осталось еще много отметок, но туда только ты и сможешь залезть. Я популярно объяснил излишне воодушевившимся при виде засветок детектора мужикам, что их там ждет только бесславная гибель, аномалии сидят слишком плотно друг к другу, боюсь, кто-то втихаря захочет рискнуть, и мы его однажды просто не досчитаемся. Уже знаешь имена потенциальных смертников, нашим местным жителям мы пока не сообщали о том, что они теперь тоже смогут воскреснуть. Есть парочка идиотов. Гриня недовольно покачал головой. Боюсь им детектор в руки давать. Так и лезут прямо в самое пекло. Спеши на хозяйственные работы, я негромко хохотнул. И пусть только ими и занимаются до сдачи тебе полного экзамена по технике безопасности. Экзамена? Гриня задумчиво хмыкнул. Надо хорошенько продумать идею. Народу стало много, рассказываешь им, рассказываешь, а после смотришь, 3/4 слов мимо ушей пролетело. А ведь с аномалиями глупо шутить, они шуток не понимают. Останавливаешь в последний момент, буквально вырывая из лап смерти, ругаешь их, снова объясняешь, а толку ноль. Сколько хороших ребят прямо на моих глазах сгинуло. Естественный отбор, типа. Алчность застилает глаза и отключает чувство самосохранения. Думал, уже зачерствел душой, а все равно каждый раз сильно переживаю. Свою голову да на чужие плечи, к сожалению, не приставить. Так найди трамплин послабее, подкинь туда медузу и отправь потенциальных самоубийц доставать. Пускай прочувствуют, так сказать, на собственной шкуре. Я на ходу придумал очередную идею, а Гриня только рассмеялся. «Думаешь, я так раньше не делал?» Отсмеявшись, спросил он. «Только хуже получается. Народ начинает верить, что все аномалии дохлые, и они в любом случае отделаются синяками. Прозревают, однажды вглядевшись в широко распахнутые глаза мертвого друга или оттирая с куртки то, что от него осталось. Да и то не все, он просто давил махровым пессимизмом, крепко наболело у мужика. Даже и не знаю, что тут сказать». Я пожал плечами, опустив взгляд. «Ладно, разберемся как-нибудь». Гриня тяжело вздохнул. «Ты чего хотел-то?» Он вдруг вспомнил целеустремленное выражение моего лица, когда мы только здоровались. Рассказал ему о появлении в окрестностях урожайных аномалий, поделившись картой с отметками. Поведал я о холодце в центре болота, а затем спросил о том, что он знает о рабочем инструментарии профессиональных собирателей. «Есть таковой», задумчиво заметил Гриня охотник. «Стоит дорого, ломается часто, польза сомнительна. Хвататели там всякие, отмычки с артефактами и многое другое. Но знаешь, если ты хорошо чувствуешь аномалии и с руками у тебя тоже полный порядок, то все эти приспособления для тебя лишние. Ты и без них пройдешь куда захочешь и найденный артефакт легко вытащишь. Учить под использование профессионального инструмента новичков гарантированно погубить их потенциал. Сталкер должен уметь пользоваться своей головой, а не полагаться на всякие хитрые приспособления», категорично заявил он. «Но всякие там члены экспедиции». Я попытался ему возразить, а Гриня махнул рукой, словно стряхнув с нее комок налипшей грязи. «У официалов раньше и у научников, а также тех, кто на них работал по контракту, была обязательная страховка, пояснил он тонкий момент. Куча инструкций, формально призванных снизить риск, а реально позволявших уменьшить страховые выплаты. Полез к аномалии без оговоренного контрактом полного набора инструментов, вляпался по дурости, а после тебе скажут, мол, это был не страховой случай. Лечись за счет собственного кармана, а похороны в зоне вообще бесплатны. Понятно. Я тяжко вздохнул, в который раз почувствовав себя неловко, или просто лохом, медленно побредя в сторону своего дома. Следующим утром получил от Михася ментальное сообщение о том, что мужики откачали воду из тоннеля, без меня вскрыли гермодверь, за которой располагался бункер. Сухой, кстати. Но воздух там оказался заполнен каким-то галлюциногенным газом, легко проходящим сквозь фильтр противогаза. В общем, мужики еле-еле выбрались наружу и теперь отпиваются водкой, борясь с галлюцинациями. Придется идти смотреть самому. К моему появлению, горе строители уже и лыка не вязали. Крепко их проняло в подземелье. Мне проще, у меня есть система замкнутого дыхания, с ней хоть под воду лезь. Спустившись вниз по толстым металлическим скобам, кстати, без малейших следов ржавчины, быстро нашел в бетонном тоннеле пробитую перед запорным краном трубу, из которой хлестал мощный поток чистой воды. Наверняка другой конец трубы уходит в глубокую артезианскую скважину. Работающие наверху насосы уверенно справляются с откачкой, но дыру стоит обязательно заделать. Кран закрыт, кстати, перекрывая подачу воды по направлению к бункеру. Открытая гермодверь. Массивная конструкция, толщиной в целый метр. Штатно открывается электромотором. За дверью начинаются помещения технического назначения. Насосы, вентиляционные короба, электромоторы и кабельные щитки. Электричество, естественно, здесь давно отсутствовало. Пол сухой и пыльный, стены выглядят вполне нормально, краска с них еще не отваливается. Лишь в отдельных местах нужен косметический ремонт. Пропетляв по техническим помещениям и коридорам, нашел ведущую наверх лестницу. Второй этаж являлся подземной казармой, примерно на сотню человек, если пересчитать спальные места. Общая площадь вместе с подсобными помещениями под 500 квадратов. Потолки здесь выше 3 метров. Но это был не последний этаж, выше когда-то располагался запасной командный пункт. Там царил полнейший разгром. Все представлявшее хоть какую-то ценность для армии было отодрано и унесено. Обломки старого электронного оборудования, обрывки кабелей, переломанная мебель и все покрыто толстым слоем серой пыли. Нашел я и штатный выход из бункера к поверхности, оказавшийся взорванным и заваленным. Со временем его можно будет расчистить, но придется приложить изрядно усилий. Начинать же нужно с подачи электричества. Поставить несколько генераторов на основе артефактов и стойку преобразователя в трехфазное напряжение. Появится освещение, заработает штатная откачка воды, возможно, включится и вентиляция. Фильтры там наверняка придется чистить или вовсе менять. Не исключено, что воздуховод к поверхности тоже взорван. Есть и другой вариант – поставить атмосферный генератор замкнутого объема, использующий в качестве сырья твердый воздух. Сейчас аномалий мухобойка народилось много, наверняка и урожая в них изрядно собралось. С этой мыслью я завершил инспекцию подземелья, выбравшись наружу.